Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Слава!